«Ведь душевнобольные не знают, что они душевнобольны», — говорит врач. «Я? Нет, они, душевнобольные, не знают, что они душевнобольны». «Ваш муж инженер. Он все-таки не имеет права ставить диагноз», — говорит сестра. «Я только терапевт», — говорит врач. «И я никогда не стал бы ставить диагноз, который находится за пределами моей компетенции». «Возможно, вы беременны». Сестра наполняет моей кровью несколько стеклянных трубочек. Неожиданно она прижимает палец к губам. «Я не должна говорить о самоубийстве». Пришла пациентка, у которой лейкемия. Врач задергивает занавеску между женщиной и мной. Я только успела заметить, что у нее коричневато-синеватое лицо. «Не могли бы мы поменяться местами, та, за занавеской, и я? Мы бы помогли друг другу. Одевайтесь». «Почему я не сумасшедшая? Если бы они знали, как у меня шумит в голове, я бы ее с удовольствием подержала под вращающейся пилой, чтобы там внутри прекратился шум». «Почему вы непременно хотите быть сумасшедшей?» — спрашивает врач. «Вы курите?» Сестра слышит, что он собирается закурить, и протягивает ему пепельницу из-за занавески. «Я боюсь оказаться сумасшедшей. И именно это создает ощущение, что сходишь с ума, потому что ведь с ума не сходишь, но об этом думаешь и так далее. У вас никогда не бывает страха?» Терапевт качает головой. «Никакого пресыщения жизнью? Нет, в самом деле нет. Ведь у него такая прекрасная работа и еще сестра. У них у обоих есть так много. Он не считает себя сумасшедшим. Может быть, вы душевно больны, потому что считаете себя нормальным?» Он смеется. «Это не так просто». «О да, я думаю, что жизнь очень проста. Но так как простота нас отпугивает, мы придумываем всякие замысловатости и пытаемся в них спрятаться. А кто не хочет сложностей, тот получает простоту, делающую его неприспособленным к жизни». «Дальше?» «Дальше не могу. Я записала это в мою хозяйственную книгу, когда рис подорожал. Мой муж прежде охотно ее читал, потому что таким образом он держал меня под контролем в любом отношении. Но теперь я туда больше ничего не записываю, потому что у меня связь с другим мужчиной. Стало быть, поэтому вы никоим образом не хотите быть беременной, а хотите быть сумасшедшей», — говорит терапевт. «Как мне убедить его в том, что я больна? В последнее время мой муж очень обеспокоен тем, что я каждый день говорю обратное тому, что утверждала накануне. Но ведь каждый третий день эти противоречия нейтрализуются, — говорит терапевт, — и у вас только два мнения. Нет, это всегда совершенно новое противоречие. Тогда вы непостоянны, но это ничего не значит. Но он не хочет, чтобы я была непостоянной. Кто? Мой муж». Он совершенно забыл о моем муже, потому что уже думает о следующей пациентке, той, чья кровь исследуется там, за занавеской. Племянник Бетховена тоже хотел наложить на себя руки, потому что дядя меня просто замучил, — говорил он. Бетховен был скрягой и контролировал свою экономку. Пойди незаметно на рынок или подсчитай, сколько ложек сахара его кухарка бросила в кофе и совпадает ли это с его расчетами. Бетховен и Рольф — два великих бережливых. Терапевт говорит, он известит меня о результатах анализа крови. Потом сестра догоняет меня в коридоре, где сидят сплошь больные, и говорит, она позвонит мне, как только что-нибудь выяснится, или напишет, мне не нужно приходить опять. Те, которые сидят в коридоре, это трупы, и они еще теплые. Почему мне никто не верит, что я больна? Разве это здоровые мысли, если каждый месяц, сгорая от нетерпения, жду боли в животе, чтобы мой ребенок остался нетронутым, когда я, как о спасенных, думаю обо всех моих неродившихся детях каждый месяц, если на самом деле лучше бы мне быть мертвой, чем живой? «Это кризисы», — говорит Альберт. «А когда ты родишь своего первого ребенка, ты увидишь, как ты изменишься, у тебя появится ответственность, и у тебя в руках будет живой человек. А я? Тогда ты уже не будешь больше думать о себе, а только о своем ребенке. Швейцар в клинике совершенно не смотрит в мою сторону, не смотрит, как я, такая здоровая, иду мимо него. Приходящие в клинику здоровые любопытства не вызывают. Разве привратники никогда не бывают любопытны? Рольф сказал, любопытны привратницы. Ты иногда ведешь себя как привратница, потому что я хотела узнать, кто над нашей квартирой ходит по ночам туда-сюда? Кто там наверху тоже не может уснуть? — Это тебя не касается, — сказал Рольф. — Не будь любопытный, как привратница. Терапевт хотел знать, бывают ли у меня газы. Да нет. Что он имел в виду? Бывают ли у меня боли в животе? Нет, сейчас нет. Сердце. И тошнота по утрам, когда просыпаюсь. Боль в сердце отдает даже в руку. От курения? Или вы беременны, сказал он. Когда у нас будут данные анализов, или у вас тем временем начнется менструация, тогда все будет ясно. Он в самом деле это сказал. Ясно. А женщина за занавеской не знает, что ей придется умереть. Ей этого не говорят, потому что не имеет смысла. Она думает, она почти здорова. «Пожалуйста, подумай, — говорит Рольф, — проанализируй себя сама. А у меня из головы не идет платье желто-лимонного цвета. И ни о чем другом я думать не могу. В самом деле, о чем тогда шла речь? Он будет говорить, ты привязываешься к мелочам. Стало быть, я сделаю вид, будто я размышляю. Но думаю, я только о платье. Ты злопамятна, — скажет он, — ты копишь обиды. Да, это так. Я все коплю. Все камни, через которые он перепрыгивает, я собираю и коплю. Жаль, что желто-лимонное платье не камень. Мне кажется, ты что-то замышляешь. Недовольна, что у тебя нет никакой работы? Он говорит, я сказал, если хочешь работать, иди работай. А как быть с консультантом по налоговым вопросам? Ты пришла к нему в бюро, даже не допечатал до конца письмо, вскочила как безумная и заявила, что лучше ты все-таки не будешь нигде работать. Ну, кто же тебя после этого будет принимать всерьез? На худой конец я могу поверить, что цифры тебя не интересуют. Но чтобы цифры подавляли... Чтобы их вид вызывал испарину, потому что их можно только перепечатывать, но за ними невозможно ничего себе представить. В конце концов, тебе не нужно абсолютно за всем что-то себе воображать. В качестве служащей бюро нужно просто служить этому бюро, все. И в консультации по налоговым вопросам пишут, черт побери, письма, которые диктует консультант. Уж он разбирается, будь спокойна. А хотят или не хотят, любят или не любят, уважают или не уважают тех, к кому обращаются со словами «дорогой» или «многоуважаемый» — вопрос для помешанных. Пиши письма и точка. Если бы каждый думал так, как ты, нет уж уволь. Да, пожалуйста, напейся, только не покупай это пойло. Мы ведь поддерживаем связь с Комитетом по атомной энергетике. Если я позвоню в Вену, я это сделаю из Феста. Разговор не будет стоить ни копейки, то мой друг Вальтер обеспечит нас напитками из дьюти-фри-шоп. Ах так, опьянение по линии Комитета по атомной энергетике тебя не устраивает. Что же тогда тебя устраивает? Может быть, ты мне тогда составишь список, чтобы я лучше ориентировался и меньше ошибался в отношении тебя? Он спрашивает, что ты хочешь? Но на самом деле он этого не спрашивает. Он говорит, что он ссоры ненавидит, а я их всегда затеваю, особенно когда выпью. Но ссора произрастает вопреки нашей воле. А в роли катализатора выступают диссонансы. Всегда одна и та же песня. Он хочет предоставить мне большую свободу и купить подержанный автомобиль. Моя зловредность. Я бы лучше ездил на самокате, как прежде. Его безобидный тест. Покажи мне, где обувные колодки. Здесь, любимый. Вот твои обувные колодки. Пожалуйста, возьми их и вставь в эти туфли. Зачем? Не спрашивай, вставляй. Я повинуюсь. Ничего же не знаешь наперед. Может быть, сейчас происходит великий поворот в нашей семейной жизни. Все прежнее было лишь сном. Сейчас мы вместе рассмеемся, и дальше все будет хорошо. Рольф не смеется, хотя колодки уже вставлены. Он говорит, он так и думал. О чем? Туфли деформировались, потому что я все время неправильно вставляла колодки, то есть часто вставляла левую в правую, а правую в левую, и теперь все туфли покорежены. Я опять раскаиваюсь. Рольф называет меня своим послушным ребенком. Я говорю то, что он сделал жестоко. Этот тест и вообще все, что он говорит, он никогда больше не будет жестоким. Садистом он тоже больше никогда не будет. Завтра же все будет иначе. Но и я не должна всегда все принимать до такой степени всерьез. У него просто своя манера шутить. А я тут же бросаюсь в крайности. Но почему этот консультант по налоговым делам не пишет свои письма сам? Он не умеет печатать? И почему в пятницу мне нельзя было надеть желто-лимонное платье? Опять ты про эту тряпку, ведь уже прошел целый год, кричит он. Он сказал тряпку. Целый год спустя он все еще говорит тряпку. Итак, почему год назад, тогда, в пятницу, мне нельзя было надеть желто-лимонное платье? Потому что в нем ты выглядишь по-детски. Он его не выносит, чувствует себя оскорбленным, когда я его надеваю. Что я это платье люблю, хорошо. Но то, что я его все еще люблю, когда он его ненавидит, доказывает, что его, Рольфа, я не люблю. Платье мне дороже, чем он.